начнем лекцию с медитации. Для этого сядем в любую удобную медитативную позу. Выпрямим спину, шею, голову, закроем глаза. Вспоминаем первый принцип йоги, принцип непричинения вреда ни одному живому существу, без крайней на то необходимости. Если у нас есть возможность не причинять вред, то принцип призывает нас не причинять вред. Если же такой возможности нет, принцип говорит о том, что мы должны поступать так, как велит наш долг. Это самый главный принцип любой йоги. Жизнь полна сюрпризов. Иногда случаются ситуации, когда нас несет. Именно в эти моменты должен срабатывать этот принцип. Иначе, набравшись сил от йоги, человек превращается в страшно разрушительный фактор. Осознаем этот принцип еще раз и еще раз. Вспоминаем второй принцип йоги. Нерастрачивание себя по мелочам. Принцип призывает нас тратить энергию и время жизни лишь на достижение поставленных целей. Поэтому каждый раз, перед тем, как вовлечься в ту или иную деятельность, спрашиваем себя, а ведет ли она нас к нашим целям в учебе, в работе, в жизни, в йоге. Если не ведет, то безжалостно отбрасываем. Также вспоминаем, что самый надежный фундамент для йоги – это когда все вокруг счастливы. Поэтому внутренним взором видим или представляем в центре груди большой цветок лотоса. Мысленно произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». Медитируем, как это пожелание распространяется по всей Вселенной. Желаем счастья всем нашим близким, родным, всем, кого любим, и всем, кто любит нас. Второй раз мысленно произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы». медитируем, как это пожелание распространяется по всей Вселенной. Желаем счастья всем тем существам, которые не знают нас, для которых мы ничего не знаем. Их бесчисленное множество. Желаем им счастья. И в третий раз произносим: да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем нашим врагам, явным и скрытым, всем нашим недоброжелателям. Все они желают нам несчастья, мы же желаем им счастья. Медитируем, как это пожелание распространяется по всей Вселенной, заходит в самые темные уголки ее и изменяет ситуацию к лучшему. А мы тем самым развязываем узелки своей негативной кармы. Обращаем внимание на сам. Сейчас начнется лекция. Друзья, как у нас сегодня число? Итак, сегодня у нас 31 января 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru и yogacenter.ru. Сегодня мы рассмотрим с вами несколько такую, как бы это сказать, важнейшую, одну из самых важнейших тем в йоге. И тема сегодняшней лекции будет: что такое аксиоматика йоги. Вот любое изучение любой науки всегда начинается с каких-то основополагающих положений. Будь то математика, будь то какая-то другая наука. Некие изначальные положения, на которых строится в дальнейшем все стройное здание той или иной науки. Аналогичным же образом в йоге также существуют некие такие базовые принципы, опираясь на которые строится в дальнейшем вся философия йоги и в более практичном смысле все упражнения йоги выводятся как бы из этих основополагающих принципов. Эти основополагающие принципы заключены в такой раздел, который называется аксиоматика йоги. Откуда возникло такое название? Ну, название возникло по аналогии, допустим, с обычными науками, или в частности, допустим, если мы рассмотрим такую науку, как высшая математика, которая, как правило, строится на таких трех основных шагах или этапах. Это аксиомы, это леммы и теоремы. Под аксиомами подразумевают некие положения, которые даются как бы без доказательств, иногда в силу самоочевидности, или по каким-либо другим причинам. То есть это некие такие базовые пункты, базовые точки, которые даются нам изначально. Затем идет леммы, ну я беру за пример, так сказать, высшую математику. Это более сложные уже некие такие положения, вытекающие из аксиом. Ну и, наконец, теоремы, в которых, как правило, присутствуют две такие составляющие. Если и затем то. То есть, если какие-то условия, то такой-то, скажем, результат. Почему я привел в качестве примера высшую математику? На самом деле связь между математикой и йогой гораздо более неочевидная и тесная, чем может показаться. К сожалению, это как раз тот вид, так сказать, исследований, которые до сих пор еще не проводились. Но даже общепризнанный факт, что впервые понятие ноля было применено древними индийскими математиками. То есть само понятие, что есть ноль. Также понятие бесконечно больших чисел или бесконечно малых, так или иначе, сквозит через всю философию, которая сохранилась, ну, в частности, в Древней Индии, и кое-что сохранилось до нашего времени. Более того, я сам, так сказать, лично, когда изучал такие глубинные разделы йоги, касающиеся вот этих основополагающих моментов. А перед этим у меня, ну, так сложилась моя судьба, что пришлось мне изучать и точные науки. Я уловил себя вот на этом сходстве. Создалось такое впечатление, что какие-то высшие разделы йоги и разделы высшей математики по сути одно и то же. То есть как бы наша высшая математика — это как бы один из частных случаев этой более глубинной и неочевидной науки высшей йоги. И мы сегодня еще поговорим на этот счет. Так или иначе, есть в йоге некие такие основополагающие принципы, которые называются, ну как, по аналогии мы можем назвать аксиомами. Теперь еще несколько таких слов обязательно надо озвучить, чтобы не было недопонимания. Дело в том, что йога учит нас, что законы устройства Вселенной во всех ее проявлениях, всей той Вселенной, в которой мы с вами живем, они сверхлогичны. Как частный случай этой сверхлогики возникает такое понятие, которое называется логика. Именно на вот этом фундаменте логики построена вся наша жизнь, в том числе построена наука нашей цивилизации. Более того, все события, которые разворачиваются вокруг нас целиком и полностью попадают под раздел логики. Итак, мы с вами живем, как учит нас йога, в том уголке Вселенной, где очевидна логика, а такое понятие, как сверхлогика, скрывается. Но я хочу обратить ваше внимание, что сверхлогика не противоречит логике. Логика всего лишь частный случай проявления сверхлогики. И все люди, которые хотели бы изучить досконально теорию йоги, должны это понимать. По той простой причине, что иногда в объяснениях, в древних, скажем, трактатах по йоге, мы сталкиваемся с моментами, которые нам кажутся волшебными, фантастичными и где-то даже нелогичными. И иногда это приводит к ослаблению разума у Едина. Он начинает огромную массу информации воспринимать в плохом смысле слова на веру. Более того, заставляет себя все сильнее и сильнее погружаться в этот мир иллюзий, в мир нелогичности, в мир каких-то грез, каких-то чего-то такого, ну то есть, что скорее ослабляет разум, нежели делает его сильнее. Еще раз, вся эта история происходит по одной причине. Причина эта заключается в том, что древнее знание йоги опиралось на сверхлогику, но эта сверхлогика иногда нам непонятна, и она резко отличается от логики и кажется нам как вообще какой-то нелогичностью. А дабы как-то скомпенсировать наш обычный жизненный опыт повседневный от того, о чем учит и к чему призывает йога, человек начинает как бы, ну, если угодно, внутри себя врать самому себе и пытаться выдавать желаемое за действительное или прилизывать, или состыковывать то, что в принципе не прилизывается и не состыковывается. Рано или поздно он доходит до такого положения, что начинает активно отбрасывать свой разум, свой интеллект, и как следствие этого скатывается в суеверие, в мракобесие, в нелогичность. В общем-то, во все те проявления, которые, ну, не совсем приятные, когда, так сказать, обычный здравомыслящий человек с ними соприкасается. Еще раз, все это происходит именно по той причине, что древняя наука йоги была сверхлогична, а вовсе не нарушала логики. Но мы с вами, во-первых, живя в плоскости логики, мы не до конца еще сами отработали плоскость логики, мы еще не до конца логичны во всех своих поступках или в процессе мышления. Так вот, сталкиваясь со сверхлогичностью, мы склонны это относить к каким-то чудесам. В этом смысле йога заявляет, что никаких чудес не бывает. Бывают вещи понятные и грубые, или законы, бывают законы тонкие, неуловимые. Так вот, все, так сказать, вся теория йоги, она вовсе не противоречит логике, как может иногда показаться. Другой разговор, что в своих каких-то объяснениях она выходит за уровень логики и переходит в сверхлогику. Но логика, так сказать, никогда не ставит под сомнение сверхлогику, или наоборот, сверхлогика никогда не противоречит логике. Чисто практическое положение, что если вы столкнулись при изучении йоги с какими-то вещами, и ваш разум, ну, собственно, не в состоянии их ухватить, то это может говорить как о том, что ваш разум еще недостаточно остро отточен интеллектуальными упражнениями, то есть вы еще не дошли в степени, так сказать, абстракции познания мира до каких-то высот, и надо серьезно работать над своим разумом, так же, как и современные ученые его оттачивают разного рода упражнениями. Либо что-то там вы неправильно поняли, иногда ошибки всякого рода вкрадываются в манускрипты, при переводе, при интерпретации, где явно все расползается. То есть, ну никак не ситуация, когда надо, так сказать, знаете, бездумно и не глядя есть все то, что вам дают. Допустим, вы открыли трактат по йоге, и там написано, там, дыши через эту ноздрю, при таких-то условиях не дыши через другую. И все это как бы вместо обоснования какой-то набор вещей, которые больше похожи на какую-то магию, волшебство и суеверие, чем на серьезную науку. Так вот, вы должны себе очень четко отдавать отчет, что если вы с этим сталкиваетесь, значит там либо пропущены все выкладки. Ну, действительно, не всегда же людям интересует, как что-либо работает, лишь бы работало. Но за каждым йоговской техникой, за каждым йоговским упражнением стоит объяснение, почему именно это упражнение и именно так, а не как иначе. Так вот, вернемся мы к теме нашей лекции, объяснения эти, если угодно, иногда строятся в виде теорем, если пользуясь аналогией с высшей математикой, или в виде лем. Но все равно в конечном итоге упираются на какие-то основополагающие, если угодно, истины или на какие-то основополагающие моменты. То есть те отправные точки, с чего все начинается. То есть аксиомы, некие положения, и есть практическое применение этих аксиом, которые приводят нас ко всему многообразию йоги, ко всем самым сложнейшим иной раз упражнениям, опять же, связанными как с физическим телом, так и с ментальными упражнениями и так далее и тому подобное. Но здесь закрадывается очень серьезный следующий момент. Собственно говоря, а откуда эти аксиомы или откуда эти изначальные положения в йоге взялись? То есть вот этот самый первый базовый этап, первая ступень. Как ни странно, ответить на этот вопрос не так-то просто. И вовсе дело не потому, что можно было бы, знаете, так сказать, ну вот с древности дошли. Или там откровение свыше. Высшие сферы просто разверзлись и сказали нам, передали вот эти вот истины. Или еще какие-то приводить, так сказать, такие аргументы, которых не проверить нельзя, не опровергнуть нельзя, а просто вот, как говорится, бездумно принять. Но йога не была бы йогой, если бы она навязывала бездумное принятие чего бы то ни было. Поэтому здесь некая такая очень интересная ситуация возникает. Вот эти аксиоматические или изначальные принципы, на которых построена йога, на самом деле сверхлогичны. И определить, почему именно эти принципы, а не какие другие, можно не раньше, чем мы поднимемся над логикой, уйдем в область сверхлогики, и с этой позиции сверхлогики действительно, ну, если угодно, так же ясно, как Божий день, нам станут очевидны эти основополагающие истины. Или другими словами, человек сперва должен пройти вот этот весь путь йоги, скрупулезно, шаг за шагом, отрабатывая логику. Затем, как только он методом логики возьмет все, что только может дать ему Вселенная. Еще раз напомню, что логика — это всего лишь частный случай сверхлогики. Так вот, как только человек, занимаясь йогой, выберет все с помощью логики, что только может взять, он Он плавно перейдет на следующую ступень сверхлогики. Иногда ее называют всякого рода духовными высотами, ну или какие-то другие термины применяют. И вот с позиции этой сверхлогики он увидит, а какие же пункты являются основополагающими для того, чтобы развивать логику. То есть как бы круг замыкается. Чтобы отработать логику йоги, нужны аксиомы. Вот есть аксиомы, мы логично с ними работаем, мы как-то их применяем, размышляем над ними, все более усложняем, получаем все более интересные тонкие техники в йоге. Эти техники в йоге полностью отыгрывают, так сказать, все задачи, связанные с обычной логикой, и поднимают нас на уровень сверхлогики, с позиции которой только и начинает быть понятным, а что надо было, так сказать, рассматривать в качестве аксиом или тех изначальных положений. Вот так вот все это хитро замыкается. Что чтобы хорошо отыграть логику, нужны правильно выбранные изначальные точки или фундамент, на котором построить это здание логики, и которое выведет нас в сверхлогику. Но чтобы правильно выбрать эти точки для построения логики, уже изначально нужна сверхлогика. Замкнутый, еще раз хочу сказать, круг. Значит, выход из этой ситуации только лишь один, ну даже чисто вот мы сейчас рассматриваем эти вопросы, находясь в плоскости логики, как вы понимаете. И выход, так сказать, или объяснение заключается в том, что та аксиоматика йоги или те аксиомы, на которых, в общем-то, построено все здание йоги, или те аксиомы, что-то у нас там попискивает, друзья, они, ну если угодно, были подарены теми, кто уже прошел весь этот путь. То есть получается такая вещь, что знание йоги даже в своем, так сказать, основании, начиная с уровня аксиом, которые логичны, и все остальные шаги, которые также логичны, но вот выбор этих аксиом — это подарок. Это подарок тех учителей йоги, которые уже это все прошли, увидели и сократили нам количество времени и усилий, чтобы мы не тратили время попусту, придумывая какие-то, ну, какие-то изначальные положения сомнительные, и которые бы в дальнейшем привели, что все наше здание, логичная философия йоги развалилась бы. Так вот, они дали нам изначально те точки, опираясь на которых мы точно уж, во всяком случае, безошибочно пройдем по логике и выйдем в сверхлогику. Таким образом, понятно, почему называется аксиоматика йоги. Называется именно потому эта наука, что она в своих основах недоказуема. И она апеллирует к сверхлогике, только лишь той, которая появляется уже много позже занятия йогой. Ну или точно так же, как в математике, понятие аксиомы – это некое такое отправное положение. Но еще раз подчеркну, для рассмотрения или для того, чтобы построить какую-либо систему, а вы помните, что йога является системой самопознания, вы помните, что йога – это не религия, что йога – это не какой-то там система там чего-то излечения, исцеления, как сейчас пытаются это представить, или какая-то там система тренировки каких-то органов чувств. Нет, друзья, йога – это система самопознания. Так вот, эта система должна опираться на какие-то изначальные положения. И в зависимости от того, какие мы выберем эти изначальные положения, будет эта система устойчива, либо же она развалится, как только мы начнем там анализировать с помощью разума те или иные положения. Поэтому вот этот вопрос выбора изначальных позиций или изначальных аксиом в йоге, на самом деле вопрос жизни и смерти всей этой системы. Я имею в виду системы йоги. И эти положения нельзя просто сесть и придумать. Где гарантия, что вы придумали что-то действительно незыблемое, что не развалится, так сказать, как только вы в течение жизни начнете применять там, или какие-то выполнять упражнения, построенные вот на этих положениях. Все может ведь развалиться. Еще раз, подобно тому, как если вы хотите построить устойчивый дом, вы должны его опирать, чтобы он опирался на что-то твердое, а не на какое-нибудь болото, которое расползется и все здание рухнет. Так вот, получается, что эти отправные точки в йоге, или аксиомы в йоге, или аксиоматика в йоге, были переданы нам теми, значит, мудрецами в йоге, или теми практиками йоги, которые уже поднялись над уровнем, так сказать, вот на этом высоком уровне, и экономя нам время, просто передали. Но они, я еще раз подчеркиваю, друзья, бездоказательны до тех пор, пока мы живем с вами в логике. Они могут быть стопроцентно очевидными или доказуемыми только с уровня сверхлогики, но никак не логики. Это тоже следует помнить. Почему? Потому что иногда я встречаюсь с таким положением, что... таким немножко вульгарным положением, что всю йогу можно снизвести до какой-то акробатики ума. То есть жонглировать понятиями, жонглировать какими-то положениями. И, в общем-то, на этом все заканчивается. Действительно, жонглировать понятиями и жонглировать положениями можно лишь только и что-то построить. И это оно будет устойчиво только лишь в области логики, так сказать, если мы и выбрали их вот в этой плоскости логики. А для того, чтобы нам построить здание йоги, которое, как говорится, проходит и сквозь и логику, и сверхлогику, надо какие-то более фундаментальные принципы, которые как-то будут формулироваться и в рамках логики, но при этом... Как только дело дойдет до сверхлогики, они не рассыпятся, как многие там, скажем, другие положения в других системах, скажем, самопознания или философии. Но опять же возникает другой вопрос. Ну хорошо, раз аксиоматику или аксиоматические эти положения нам передали мудрецы, которые там, или йоги, которые находятся в состоянии сверхлогики, а они-то откуда узнали их? Вот это действительно тайна, покрытая мраком. Мы не знаем, откуда взялось учение йоги. Мы просто этого не знаем. Оно сквозит через всю культуру восточную, через все философские произведения. Так или иначе, оно присутствует, так сказать, проходит через те или иные там... Системы, дошедшие до нас, через веды, в частности, вот в древнеиндийской философии. Но даже в тех же ведах или в тех же мифах и сказаниях индийских, как правило, присутствует понятие йоги как таким фоном, как если бы оно зародилось еще много-много раньше, чем были эти сказания, хотя и сказаниям там несколько тысячелетий. То есть йога уходит своими корнями в такие дали запредельные, что не представляется вообще никакой возможности отследить источник, в том числе и источник этой аксиоматики. Теперь непосредственно с другой стороны зайдем. Итак, аксиоматика йоги или вот эти все основополагающие положения, на которых аксиомы йоги, на которых строятся дальнейшее вот это стройное здание. О йоге сперва, знаете, логичное, потом сверхлогичное. Вот такой можно образ себе представить. Иногда даже в Москве в такую пасмурную погоду подходишь к какому-нибудь зданию, там небоскребу, и оно как бы, знаете, поднимается, а потом уходит в облако. И вообще не видно, что там. То есть как бы если бы оно ушло в небо. Так вот, точно так же и йога. Начинаю изучать и практиковать. Сперва вроде бы все разумно, понятно. Разумные, понятные упражнения, какие-то практики, техники. Вполне, ну, так сказать, применяемые. И ничего вроде такого уж совсем там чудесного нет. Но по мере того, как человек начинает практиковать, поднимается все выше и выше, в дальнейшем он поднимается до таких высот, которые как бы уже как бы на другом уровне. Хотя здание единое, и это здание, здание йоги. То есть как бы йога совершенно спокойно проходит сквозь логику в сверхлогику. Еще раз хочу подчеркнуть, к сожалению, это самая большая, допустим, головная боль для нас в открытом йога-университете. Когда приходят студенты, в головах которых, я прошу прощения, джунгли, просто джунгли из мракобесия, суеверия, нелогичности, каких-то страхов, что-то они там из желтой прессы начитались, чего-то, вот такая мешанина. То есть логикой там иногда иной раз совсем не пахнет. И требуются огромные усилия, чтобы вот эти джунгли вырубить, ну то есть показать несостоятельность всего этого мракобесия, в котором живет человек, сам себе придумал, я не знаю как. Более того, помочь ему в этом можно только лишь в одном случае, что ты сперва этого человека выведешь на уровень логики и скажешь, что сперва отсекай в своей жизни все, что не соответствует логике. Безжалостно отсекай. Обычно человек не отсекает это, он думает, что это сверхлогика, а он боится замахнуться, знаете, вот так вот, на что-то для него может быть тонкое, едва там какие-то, какой-то личный опыт, каких-то духовных откровений, чего-то такого неуловимого. Он иной раз боится даже на это посмотреть внутри себя. Уж не дай Бог, что-то он неправильно сделает, и это состояние, оно исчезнет. Иногда такое бывает, собственно, часто бывает. Человеку открылось что-то такое, что он понять не может, настолько прекрасное, высокое, запредельное, и он иной раз даже боится этого коснуться, чтобы никак не спугнуть, никак не разломать. Друзья, это глупость. Сверхлогику, даже вы если очень сильно захотите разломать, вы этого сделать не сможете. То есть все то высшее, все те откровения свыше, которые вам, может быть, открывались, они прекрасно выдерживают натиск логики. Точнее, логика против них бессильна. Она просто говорит, ну она просто, она не говорит ни да, ни нет. То есть с помощью логики невозможно разрушить вот эти вот высшие откровения, которые как бы нам иногда приходят как сверхлогика. Но логикой можно прекрасно вырубить все сорняки вокруг этих откровений, вокруг этого действительно стоящего. Сверхлогика не боится, друзья, логики. Так вот, приходится студентам это объяснять. А тут еще, знаете, мы с вами касались логики и сверхлогики. А тут еще есть так называемая вообще нелогичность. Это то состояние, которое мы унаследовали со времен жизни в телах животных. То есть где-то проблески разума есть у животного, но тут же они забиваются какими-то инстинктами, какими-то, ну, как, какой-то вот жизнью окружающей, которую обычно сопровождала жизнь, ну, животного. И оно раз и забывает. То есть проблески-то есть, но они раз и сменяются совершеннейшей нелогичностью. Причем нелогичностью, которой Нет критичного такого отношения. Так живут животные. К сожалению, друзья, мы с вами в значительной части жизни мало чем отличаемся в своих поведениях от поведения животного. Мы точно так же некритично в каких-то жизненных ситуациях воспринимаем что-то или как-то ведем себя. И вот этот вот клубок, с одной стороны, нелогичность, доставшаяся нам со времен жизни в телах животных, с другой стороны, логика, это больше удел человека, которая все больше и больше занимает главенствующее такое положение. В-третьих, сверхлогика, это откровение, иногда которые, я опять же вульгарно говорю, откровение с небес или какие-то совершеннейшие такие вот экстатические видения, когда человек, бывает даже у людей, которые вообще не занимаются йогой. То есть раз, и все в один момент стало понятно. Или, во всяком случае, человек понял, к чему надо стремиться и чем заниматься. И вот представьте, все эти три ингредиента взять и перемешать. Получается очень-очень сильный винегрет. И этот винегрет полностью тормозит развитие человека в этих поисках чего-то высшего. Потому что этот человек иногда думает, что у него то ли проявление сверхсознания, а на деле это оказывается просто галлюцинацией. Иногда бывает, правда, наоборот, человек думает, что у него явные там галлюцинации, а на самом деле просто у него иногда бывают проблески чего-то сверх. И разобраться в этом, где сверх, где откровение сверх, где сверхлогика, а где отсутствие всякой логики, совершенно непонятное, сон разума или состояние животного, нам и помогает как раз логика. То есть логика, как такое лезвие, срезает все нежизнеспособное. Поэтому переоценить роль логики нельзя. Она абсолютно необходима в наших занятиях йоги, в наших познаниях каких-то высших духовных законов йоги. Но возникает следующий вопрос. А что же взять за отправные точки в том, чтобы применять логику? А вот чтобы взять эти отправные точки, еще раз я хочу подчеркнуть эту мысль. Нам нужно действительно реальные какие-то положения, которые переживут логику, которые переживут как нелогичность, так и логику, и также будут справедливы в области сверхлогики. Некие аксиомы йоги, на которых строится все здание йоги. Но практический момент следующий из этого вытекает, что как только вы определились в неких основополагающих вот этих вот моментах, на которых строится здание йоги, вы в первую очередь должны применять свой здравый смысл и свои интеллектуальные способности, чтобы сделать какие-то выводы. И опять же, так же, как и в математике, то есть на основе аксиом и лем доказываются теоремы, или на основе вот этих основополагающих принципов, на которыми вы размышляете, вырабатываются все комплексы упражнений, будь то хатха-йога с физическими упражнениями, будь то там дыхательная йога, либо какая-либо ментальная йога. Эти упражнения в йоге, друзья, знаете, сыплются на нас не с луны, они выводятся. И поэтому, скажем, очень хорошее такое считается таким хорошим тоном в открытом йога-университете, что если ты стараешься объяснить что-либо в йоге, не надо апеллировать к сверхлогике, которые кажутся чудесам. То есть рассказывать какие-то истории, что вот, мол, где-то там, высоко в горах, в Индии, вот есть йоги, они обладают этой способностью, той, пятой, десятой, при этом они делают те упражнения, другие упражнения и получают такие результаты. Это все может быть оказаться полной истиной, может быть все, но действительно так и есть. Но это считается дурным тоном апеллировать к тому, за что уровень логики зацепиться не может. Поэтому у нас изложение йоги идет в первую очередь от обратного. Мы упираем на некие выводы, почему надо делать это упражнение, а не на опыт, который, так сказать, был получен йогами в их экспериментах вот с этими сверхсостояниями. Другое дело, что, конечно же, на определенной стадии таких объяснений мы подходим к такой черте, где логика перестает работать в принципе. Ну вот там, может быть, и имеет смысл поговорить про какие-то сверхспособности йогов, значит, или про какие-то чудесные возможности, которые открываются, но не раньше, друзья. Если начнем говорить раньше, то мы сами для себя не поймем, где потеряем критичность восприятия и начнем выдавать желаемое за действительное, а истинные знания за мракобесие. Что, к сожалению, сейчас сплошь и рядом наблюдается в йоге. Сейчас в йоге, я ничего не хочу сказать плохого про наших, значит, друзей индусов, но, к сожалению, уровень современной йоги в Индии далеко не дотягивает до уровня древней йоги в Индии. Далеко не дотягивает. Я не знаю, по каким причинам, и не хочу их анализировать, но получается, что иногда наши индийские, так сказать, друзья дают нам какое-то некритичное положение, а мы, люди западные, съедаем эти положения, даже не разобравшись, откуда они взялись. А потом на поверку выясняется, что это никакие там не откровения йоги, а всего лишь так, значит, в родной деревне какого-нибудь там уважаемого гуру, просто так все считали. Это было на уровне, знаете, суеверие, что подобно тому, что если тебе там черная кошка дорогу перебежит, будет несчастье. Вы знаете, что даже в западных странах кому-то несчастье, кому-то счастье, кому-то вообще никак. Это все суеверие, понимаете? Так вот, иногда под маркой йоги мы некритично воспринимаем огромное количество суеверий, которые к нам приходят, к сожалению, из Индии. Еще раз, я не хочу сказать, что в Индии все там дураки, значит, и мракобесы. Но найти истинное учение йоги в Индии, друзья, не менее сложно, чем у нас или там на Западе. Теперь дальше. Ну, собственно говоря, а что же за такие за аксиомы, на которых все строится? Что же это за положение, за такие, с чего все начинается? Ну, это, в общем-то, тема отдельной лекции, где, так сказать, постепенно рассматриваются все вот эти основополагающие моменты, но кое-какие из них можно уже упомянуть и сейчас. Во-первых, в качестве аксиомы дается такое положение, что у каждого человека существует его «я», и это «я» по определению свободно. Это вот одна из аксиом. То есть обратите внимание, с чего начинается. Не объяснение Вселенной, там, то есть не с объяснения каких-то там высших таких вот проявлений, там, не с того, что вот есть там абсолют, или какой-то там закон космический, или, ну, в общем-то, какие-то вещи, которые как бы более оторваны от каждого человека, вовлеченного в йогу. Нет, все начинается именно с практики йоги. То есть все начинается именно с человека. Все начинается именно с системы отчета в йоге. И в качестве системы отчета в йоге выбирается «я», высшее «я» отдельно взятого конкретного человека. И вот утверждается, что это высшее «я» отдельно взятого человека абсолютно свободно. И, соответственно, из вот этого положения, что оно абсолютно свободно, вы, если вы помните, там, скажем, некоторые наши предыдущие лекции, выводится такое понятие, как воля. С другой стороны, ну, очень много там чего дается еще. То есть за отправную точку в йоге берется там не абстрактный абсолют, которого, значит, кто-то, может быть, видел, а кто-то и не видел. В конце концов, чтобы, опять же, подняться до такой степени высоты, надо что-то делать. А чтобы что-то делать, надо с чего-то начинать. А вот чтобы с чего-то начинать, надо выбрать вот эту самую грамотную, главную отправную точку. Так вот, этой отправной точкой в йоге является высшее «Я» каждого человека. И действительно, если потом, так сказать, методами даже логики исследовать все остальное, то рано или поздно мы приходим к очень интересным выводам, в том числе и, может быть, там о наличии абсолюта. Но опять же, друзья, не раньше вы поверите в наличие абсолюта, чем поверите в самого себя, в то, что вы, как говорится, реально существуете. Вот здесь, кстати, я упомянул сегодня математику и сказал, что иногда мне представлялось, что математика — это как бы как форма йоги. Ну, то есть, как частный случай аксиоматика йоги или вот это математика. В чем разница? В чем разница подхода науки в исследовании, значит, себя и окружающей Вселенной, или хотя бы в себя, потому что йога, в первую очередь, это система самопознания. Так вот, в чем разница между наукой и системой йоги? Методы очень схожие, что в науке логика, что в йоге логика. Но в йоге при этом добавляют, что логика переходит в сверхлогику, а в науке говорят, что мы подошли к переднему краю науки, где логика перестала работать. Это действительно, ну как бы, к сожалению, реалии науки, что ученые скорее как слепые какими-то методами математическими нащупывают, что же там впереди, но иной раз даже не могут представить себе те объекты, которые изучают. Потому что здравый смысл там, обычный вот такой, как это иногда они называют, любят они приводить такое понятие, кухонные представления о мире, они расползаются. Если мы, скажем, рассматриваем объекты меньше определенных размеров или больше определенных размеров, ну, неважно. Так вот, в чем же разница между йогой и наукой? На первый взгляд, очень много всего общего. А разница есть. Разница эта фундаментальная. Разница в выборе точки отсчета при изучении себя и Вселенной. Для ученых это некая внешняя система отсчета. То есть нечто внешнее, что одинаково воспринимается каждым участником или каждым ученым, где бы он ни жил. Так сказать, эта система отчета для всех одна и та же. И любое открытие в науке, оно только лишь тогда открытие, когда оно воспроизводимо. А чтобы оно было воспроизводимо, с этой точки зрения нужна какая-то общая система отчета, относительно которой любое, так сказать, открытие, будь оно сделано у нас, в Америке или там в Папуа-Новой Гвинее, неважно, на Луне, оно бы воспроизводилось. Еще раз, воспроизводилось относительно некой внешней точки отчета, общей для всех. Йога говорит, что это действительно хорошее положение, достаточно разумное, то есть все честно, но вот йога не согласна с системой отчета. Дело в том, что вот эта общая для всех система отчета, вещь настолько эфемерно расползающаяся при анализе некоторых объектов и явлений во Вселенной, что ее применять неудобно, а иногда ты можешь получать заведомо, ну как бы, нулевой результат, применяя хоть логику, хоть не логику, хоть что угодно. Поэтому в йоге в качестве системы отчета, от которой начинают исследовать все объекты или явления самопознания, как раз и выбирают высшее «Я» каждого человека. Ну, действительно, даже с точки зрения обычной логики, я об этом часто повторяю, вот вы здесь все сидите, у каждого из вас есть ваше «Я», но вы в лучшем случае можете доказать, что лично у вас есть «Я». А сосед справа или сосед слева вы не можете доказать, а есть ли у него я? А вдруг это роботы пришли сюда? Или это ваша галлюцинация такая, которая создала окружающих вас людей? То есть, опираться на внешнюю систему, это не отвечать, так сказать, не отвечать на... То есть, эти вопросы выпадают. Поэтому лучше всего сделать систему отчета внутри, где вообще говоря не важно. Действительно вокруг меня, скажем, сидят люди, и у каждого из них есть высшее я. Или вокруг меня, значит, одна галлюцинация. То есть это более незыблемая точка отчета. Понимаете? Более незыблемая, и как ни странно, она более глубоко позволяет копать как наш мир окружающий, так и самого себя. И с одинаковой, так сказать, с одинаковым спокойствием анализировать, как действительно те явления, которые изучает современная наука, уж ничего не меняется. Так и явления, перед которыми, скажем, подход современной науки, ну, в общем-то, он пробуксовывает. Это в первую очередь связано со всеми вопросами, касающимися, а что такое человек? А вот человек, это он когда родился или эмбрион, когда там, значит, когда оплодотворена яйцеклетка? А он где человек? Да, а может быть, человек при рождении, а над эмбрионом можно опыты делать всяческие ужасные. Вот над человеком нельзя, никому в голову ведь не приходит делать, скажем, опыты над младенцем. Взять там его, там, расчленить на кусочки, да, какие-нибудь стволовые клетки для того, чтобы там, у кого-то, там, дряхлеющего миллионера какие-то раны быстрее заживали, взять, вот, значит, порошок стереть младенца. Никому и в голову не приходит. А вот почему-то эмбрион взять, вот, точно так же распилить и ввести эти сыворотки, чтобы, значит, очередной богатенький Буратино в свои 90 лет выглядел, там, на 30 лет, да? Это почему-то считается, ну, непонятная ситуация, то ли да, то ли нет, то ли нравственная, то ли безнравственная. То есть наука на эти вопросы не отвечает. Это не входит в предмет рассмотрения, и опять же, по какой причине? А сама система отчета, относительно которой развивается наука, не предполагает, там непонятная ситуация. Вот, и таких вопросов набраться огромное количество. К сожалению, в этом смысле есть еще одно более фундаментальное отличие йоги от науки. Наука не предполагает нравственность. Наука просто не знает таких понятий, потому что их нельзя формализовать. А то, что нельзя формализовать, нельзя и применять. Все неуловимое, все такое вот абстрактное, да? Вот. А применяя систему отчета, вот ту, которую призывает йога, беря в качестве источника именно высшее каждого человека, причем каждый берет для себя вне зависимости от того, что там творится с соседом. То есть как бы познание мира идет исключительно со своей собственной позиции. Можно анализировать как всю свою жизнь, так и общение с себе подобными. Так и общение, значит, с какими-то объектами или явлениями во Вселенной, то, что делает наука. Также и переходные периоды, такие как смерть или процесс умирания, состояние после смерти, состояние, предшествующее рождению и, собственно, состояние рождения. Почему? А высшее я, как, опять же, учит йога, эта система отчета никуда не девается. А представьте, внешняя система отчета. Пока я здесь, вот она внешняя. Вот я начал умирать, у меня начали органы чувств отказывать, в голове помутнилось, и я не понимаю, то ли я здесь, то ли на Альфа-Центавре. А более того, есть более там интересные такие моменты процессов умирания, растворения принципов, значит, устройства нашего тела, которые отвечают за взаимодействие, скажем, принципа пространства нашего тела с принципом пространства Вселенной. То есть, так сказать, мы только можем понять, что во Вселенной есть пространство, если реализовали этот принцип внутри своего тела. Точно так же и все основные принципы. И вот представьте, он растворяется внутри меня, и для меня исчезает само понятие пространства. То есть, если он у меня внутри исчез, он перестал взаимодействовать с понятием пространства, значит, Вселенной, через которую я проявлялся, все, такого понятия нет. А я рекомендую это вот в моменты смерти или в моменты самадхи. Есть такие древние тексты, где йогины описывали, значит, свои так чисто субъективные, назовем их, переживания в вот в этих состояниях. Очень все странно, друзья. Очень-очень странно, неуловимо, непонятно. Так вот, описывали они вполне конкретные, понятные и уловимые явления. Только эти явления, уловимые и понятные, если мы берем в качестве системы отчета свое высшее я, и они совершенно непонятны, если мы берем в качестве системы отчета, так сказать, нечто общее, внешнее, ну так как, допустим, у современной науки. Вот поэтому, друзья, йога не является наукой, но наберусь наглости и смелости, можно заявить следующее, что как бы наука является частным случаем йоги. Понимаете, да? То есть как бы... Еще раз, это очень наглое заявление, да, очень такое самодовольное, но с другой стороны, еще лет 500 такого понятия, как современная наука, еще и в помине не было. Там чуть ли не в шкурах все бегали. А уж 1000 лет назад, вспомните, да, все это было, то есть особо кичиться, что наша, так сказать, скажем, западная цивилизация, она такая вся умная, благоразумная, научная, где все доказано, все-все понимается, это тоже брать на себя не меньшую наглость. Так вот, получается, что вот он один из аксиоматических моментов или одна из 100 аксиом, на которой опирается все дальнейшее знание йоги. Вот о свободе нашего «я» и о исследовании всего-всего-всего, исходя из позиции нашего «я». Другой вопрос чисто практический. Дело в том, что мы не осознаем пока еще своего высшего «я». Мы скорее осознаем внутри себя некий конгломерат чувств и ощущений, которые действительно как-то связаны с нашим «я», но, во-первых, трансформируются, а во-вторых, так сказать, ну, меняется, трансформируется и является скорее проявлениями нашего «я», чем, собственно, нашим «я». Но это уже вопросы чисто, так сказать, уже исследование этих аксиом, из которых все это выводится. Вопрос. Ну вот я вам сейчас только что сказал, что у каждого из вас есть это высшее «я» свободное. А кто-то сейчас может подняться и сказать, да чушь это собачья, нет никакого высшего «я». Просто нет. А мы материальны. Вот у нас разум работает, химические процессы идут, электромагнитные волны там, значит, электромагнитят чего-то там. И у нас возникает ощущение личности. А никакой личности нет, никакого сознания нет. Есть такая сложная химическая реакция, которая называется человеком. И у этой сложной химической реакции есть такая, как говорится, мания величия. Или такое, ну, как говорится... Очень сложный такой эффект считать себя существующим, хотя на самом деле никого нет. И вы знаете, самое интересное, что на это заявление формально нечего ответить. Понимаете? То есть, если кто-то действительно так... Можно сколько угодно там в словах... степень, значит, утонченности или угрубленности тех процессов, которые в нас проходят внутри тела, обсуждать грубые материалисты, они говорят, да нет, все, материя, там, сознание вторично. Более тонкие материалисты начинают что-то там лепетать про какие-то там торсионные поля и прочую чушь. Вот, что якобы там тут, ну, в общем... Собственно, по степени утончения материализма можно сколь-уголь долго приближаться. Но по сути дела, ответить-то на этот вопрос нечего. Почему? Это аксиоматический вопрос. Он не доказывается и не опровергается. Точнее, доказать или опровергнуть его можно не раньше, чем мы с вами поднимемся на уровень сверхлогики, и с позиции сверхлогики это станет ясным, как Божий день, что наше «я» абсолютно свободно, неуничтожаемое, ничего, ну, оно независимо ни от чего, и так далее, и тому подобное, не раньше. А до этого момента, находясь в плоскости логики, собственно говоря, формальных доказательств нет. Или, знаете, перефразируя классика, дайте мне там Библию, И я в 3 дня докажу, что писал ее безбожник. А потом в течение последующих 3 дней докажу, что это откровение свыше. То есть, и так могу делать сколько угодно долго раз. Почему? Потому что методами логики сверхлогичное не познается. Но методами логики мы можем сколь угодно близко приблизиться к сверхлогике и затем, так сказать, минуя аппарат логики, начать воспринимать сразу же Вселенную с позиции сверхлогики. Почему? Потому что это, ну, это продолжение йоги, это заложено в нас. Но доказать в плоскости логики, что у каждого из вас есть высшее я, невозможно в принципе. Точнее, можно доказывать, и вы будете соглашаться с этими доказательствами, все будет очень красиво, очень последовательно и вызывать всяческое уважение и доверие, но можно тут же доказать, что все эти положения были несостоятельны. Понимаете, да? И вот откуда взялось это положение? Не из доказательств. Оно взялось из реального опыта тех единов, которые, как бы, грубо говоря, это уже все прошли, и нам в качестве этой отправной точки или аксиомы оставили. И вот если мы будем с этой отправной точки выстраивать все здание йоги или заниматься йогой, ну, так сказать, более усложняясь, аксиом там еще несколько есть таких основополагающих моментов, но я сейчас не хочу вас перегружать. То, что я вам сказал, это вещь, то есть самая такая изначальная. Так вот, вы действительно сперва разобьете в себе логику, полностью избавитесь от нелогичности, которую тащите со времен жизни в телах животных, преодолеете ее, и затем начнете подбираться к сверхлогичности. На самом деле, та же самая ситуация, вот я приводил параллели, скажем, между, скажем, высшей математикой и йогой, та же самая ситуация, скажем, в дифференциальном интегральном исчислении, это самые, может быть, основополагающие разделы математики, ну, одни из. Уж не надо замахиваться на какие-то более сложные, так сказать, разделы. Но с чего они начинались? Они начинались именно с попытки логическим путем приблизиться к понятиям, которые, как бы, ну, если угодно, сверхлогичны или неуловимы. Например, понятие бесконечности. Понятие бесконечности – это не понятие логичности, как бы не понятие логики. Недаром, если вот кто из вас изучал там математику, не знаю сейчас, помнит или нет, значит, для обозначения бесконечности применяют знак типа восьмерки, на бок повален, такая вот бесконечность. То есть, вот если я пишу цифру 3, это с одной стороны как обозначение цифры 3, так и суть. Что 1, 2, 3. А вот когда я пишу знак бесконечности, это обозначение бесконечности, не передающее сути. То есть в плоскости логики я не могу понять, что это такое. Я могу его обозвать. Сядьте вот сейчас на секунду, выпрямите спину, шею, голову, закройте глаза и подумайте, что вокруг вас бесконечное пространство, оно уходит без границ. Если будете особо сильно напрягаться, вам плохо станет. Почему? Потому что разум будет инстинктивно в попытке, в страхе цепляться и находить какие-то границы, а потом, понимая, что этих границ нет и надо их продлевать, рано или поздно, это очень-очень неприятное ощущение начинается от сознания бесконечности, граничащее со страхом. Кстати, та же самая ситуация происходит у йога, который там иногда случайно йоговскими методами вываливается в состоянии сверхлогичности. Вот, и вот это вот ощущение, самое первое ощущение, это ощущение страха. Это ужасный страх смерти. Сейчас стала популярна кундалини-йога. Ну, не в том плане, как вот она у нас здесь в стране, что, собственно, это такие хорошие упражнения, которые подводят человека к, так сказать, открытию кундалини, да, а я беру такие маргинальные проявления, опять же, в той же Индии, где там, приходите, ребята, за 3 дня поднимем, значит, или что там, пробудим, чем, я не знаю, как это у них там, да. Вот, друзья, а вы знаете, что самое первое, с чем сталкивается един, который реально начинает ее будить, это вот с этим переживанием бесконечности. И оно приходит как жуткий, звериный, просто леденящий душу страх. Это когда ты вдруг понимаешь, что все те основы, на которые ты опирался в жизни, или все те ощущения базовые, исходя из которых ты все анализировал, вдруг расползлись. Это очень, поверьте, по словам очевидцев, очень неприятное состояние. Вот, и это как бы проблески, да, то есть мы не замахиваемся на это, и опять же, вернемся к математике мы. Не можем мы сказать, что такое бесконечность, но можем какими-то хитрыми увертками в плоскости логики подвести нас к бесконечности. Скажем, возьми единичку, прибавь еще, да, и так далее. И вводится понятие процесса. Делай так, и придешь к тому. То есть в плоскости логики делай что-то, и придешь к, значит, вот, опять же, к бесконечности, либо к каким-то другим явлениям. И опять же, в той же высшей математике мы видим эту теорию пределов, что когда некая такая, так сказать, операция, собственно, предполагается, что будет выполняться бесконечное число раз, то мы как бы играем с бесконечным, а на выходе получаем совершенно конечный результат. Еще раз, так родилось дифференциально-интегральное исчисление, которое стало основой для нашей современной науки. И сейчас в современном мире ничего не сделать. Ни чайник, понятие, на фабрике сделать, ни ракету в космос не запустить, если бы не было этого аппарата. Но аппарат, как бы, получается, этот математический играл с понятиями сверхлогичными, такими как понятие бесконечно малое, как понятие ноль, как понятие просто бесконечность. Так вот, играл, как-то там манипулировал, что-то одно на другое делил, складывал, вычитал, возводил в степень и так далее и тому подобное, и на выходе получилась формула. И эту формулу можно применить и получить, вот я там чайник сделать, да, вот чайник, вот представьте, вы инженер на фабрике, вам сказали, новая дизайнерская задумка, сделать чайник круглый. Вот круглый, да, все какие-то были формы, а вот сейчас в моде круглый. А вам надо посчитать объем. И вот представьте, как вы будете считать объем шара. Конечно, можно экспериментировать. Сделал поменьше, налил, значит, о, больше, меньше, да? Но современная наука так не поступает. Она дает формулу для объема, скажем, шара или для чего-то еще. Чтобы ее получить строго, да, нужно интегральное исчисление или там, допустим, шар, пересекающийся с каким-нибудь там конусом. В общем, что-то сложное. Так вот, это все было получено благодаря вот этому жонглированию с понятиями сверхлогичными, как бесконечные ряды, там, как бесконечные суммы и так далее и тому подобное. Вот подобная же аналогия и в йоге, где дается, скажем, понятие «наше я», «высшее я» абсолютно свободное. Мы его, друзья, сами для себя даже представить не можем. Не можем мы его представить. Обычно, когда мы говорим «вот он я», мы подразумеваем какой-то еще раз клубок привычных ощущений. Но если мы начинаем манипулировать или, как бы так сказать, анализировать и всячески размышлять в плоскости логики, а что будет, если это, а что будет, если то, чисто логическим подходом, но примененным вот к этой сверхлогичной, так сказать, сущности или такому явлению, не знаю, как его назвать, которое, так сказать, есть наше высшее я, то, как ни странно, мы получаем вполне конкретные результаты, точно так же, как математик получает там формулу для вычисления конуса, шара там или еще чего-нибудь. Вот точно так же мы получаем вполне конкретные йоговские упражнения. Дыши через левую ноздрю, не дыши через правую ноздрю. Но не потому, что дядя Йог так сказал, который там в деревне в какой-нибудь индусской сидел, я не знаю, там солнышко ему пригрело голову, вот он, значит, и нафантазировал. Нет, друзья, йога так не рождалась. А именно потому, что это был очень долгий, скрупулезный анализ вот этих вот сверхлогичных положений, который привел к вполне конкретным методам в плоскости логики, что надо делать, чтобы получить там тот или иной результат, или там то, все, пятое, десятое. То есть на первый план вот в йоге из попытки объяснить сверхлогичное, что нельзя сделать в принципе, находясь в плоскости логики, как и в математике, дается некий процесс. То есть йога сводится до процесса. Йога не пытается объяснить, какие у вас будут ощущения, когда вы будете находиться в самадхи. Все равно вы не поймете, потому что не хватает ни разума, ни воображения, ни ощущения, чтобы это себе представить. Это невозможно в принципе, но йога дает некий процесс. Если вы будете следовать ему, то вы выйдете вот на эти состояния и переживете их, и значит, поймете, что имелось в виду. Из этого получается следующее, что как бы основа йоги сверхлогичная аксиоматика, аксиомы, которые, в общем, непонятно откуда взялись, но были выбраны настолько хорошо и настолько удачно, что если работать с ними чисто методами логики, без привлечения всякого рода чудес, всяких махатм с Гималаев, не надо. Мозги есть, можно и с мозгами поработать, со своими личными. Так вот, применяя свои личные мозги на вот эти изящно выбранные аксиомы или подаренные сверху, опять же, этими махатмами. То есть роль махатм завершается, как правило, с того, что они дают правильные отправные точки. А если сам не дурак, все остальное сам, значит, доделаешь, додумаешь, переоткроешь. Вот, так вот, после того, как эти аксиомы назначены, мы применяем логику и дается процесс. То есть, применяя логику, мы приходим к процессу. То есть, фактически, йога как система самопознания сводится к некому процессу. И этот процесс заключается в том, что как делать. То есть, что и как делать, что и в какой последовательности делать. Причем очень даже на понятном языке. Даже более того, что делать, уходит на второй план. Почему? Потому что существуют разные школы йоги, существуют разные методики, существуют разные подходы. Одни говорят, гнись в эту сторону, будь тебе счастье, значит, от йоги. Другие говорят, в другую сторону. Третьи еще чего-то говорят. Четвертые говорят, вообще физические упражнения, пускай потом будут, давайте начинать с дыхательных. Пятые говорят, нет, давайте начнем с медитативных упражнений. Шестые еще кто-то. Кто-то йогу делает так, как акробаты в цирке, там в пять узлов завязывается. Кто-то говорит, что в этом нет необходимости. И те, и другие получают результат прекрасный, понимаете? Так вот, что же объединяет самые разные упражнения в йоге? Иногда меня спрашивают, а вот какое упражнение считается йоговским упражнением, а какое не считается? Ну, вот, скажем, вы хатха-йогой занимаетесь, вы там согнулись там как-нибудь в одну сторону. Вот это, скажем, является хатха-йогическим упражнением. А, значит, артист в цирке примерно сделал то же самое, но немножко в другую сторону. Это он что, йогу сделал или не йогу, меня иногда спрашивают. Вот самое смешное, друзья, что с формальной точки зрения любое упражнение физическое и ментальное может одновременно как быть упражнением йоги, так и не быть им. Вопрос даже не в том, что вы делаете, а как вы делаете. Или еще раз, вам дана аксиоматика, аксиома, да, отправная точка. И вам дается некое указание, значит, как приближаться, вот, как в дальнейшем себя вести. И вот если проанализировать вообще все виды йоги, то сухим остатком остается очень странная такое, на первый взгляд, такая формула, формулировка. А опять же, она относится именно к разделу аксиоматики йоги, что она основополагающая. Фактически не важно, что вы будете делать и как вы будете делать. Физические упражнения, ментальные, дыхательные. Если присутствует одно такое понятие, как гармония. Гармония. Но крайне абстрактное, неуловимое понятие. И в связи с этим дается несколько более практичный такой намек, как приблизиться к нему. И говорят, что йога – это наука того, где надо себя заставить, а где можно себе позволить. в более абстрактной формулировке это звучит так. Где применять метод энергии, а где метод сознания? И как они должны соотноситься друг с другом? Ну, это более абстрактное. А вот первый, который я, так сказать, озвучил, наука йоги – это наука того, где надо себе позволить и где надо себя заставить. Наиболее универсальная такая точка отсчета, подобно вот этой универсальной точке отсчета высшего «я» каждого человека. Вот делаете ли вы любое упражнение в йоге, скажем, хатха-йоге упражнение делаем, или дыхательное упражнение, или ментальное, медитируете вы над чем-нибудь, неважно. У вас все равно будет где-то процесс, где вы будете себя напрягать, заставлять, если угодно, значит, себя что-то там выполнять, делать. И процесс, когда, ну, знаете, как бы все само собой идет, и вас как бы вовлекает в процесс, вы, ну, как бы поглощаетесь им, и вам даже приятно, и не надо себя заставлять, оно само все идет. Знаете, как этот мужик, который вагонетку катит, разбежался, растолкал вагонетку, потом на нее запрыгнул и катится довольный, значит. Потом вагонетка чуть-чуть остановилась, опять ее подтолкнул опять, да. То есть вот где-то усилия, а где-то наоборот полное отсутствие усилий. Где-то такое активное изменение внутри себя, снаружи себя, да, то есть когда мы вот что-то проявляем изнутри вовне, а в какой-то момент наоборот пассивное состояние и позволяем, значит, ситуациям свершаться, отпускаем ситуацию, а жизни течь. И вот, вот на этом срезе, где надо себя заставить и где можно себе позволить, проходит невидимая эта грань. И если по этой грани идти, или вот эта линия, лезвие бритвы, то выбрав за основу правильную аксиоматику, то рано или поздно это нас выводит к сверхлогичности, неважно, чем вы занимаетесь. Хатха или йога, еще раз говорю, дыхательные упражнения. Сложнейшая тема. Сложнейшая. Все пытаются научиться пранаяма-йоге, ни у кого не получается. Думаю, чем быстрее и больше они будут дышать, тем лучше. Друзья, водолазов, когда готовят для подводных лодок, они там дышат так, что йогу не снилось. Очень жестко, да? Но это просто как бы как техника там, спасения, выживания там, на случай аварии. И оно не подразумевает, знаете, вот этого внутреннего самоисследования, где ты ухватываешь неуловимое, как ты сделан. Да, так вот, если этого не будет, там, где надо себе позволить, и там, где надо себе заставить, не будет гармонии, не будет гармонии, не будет процесса. Не будет процесса, не приблизимся к сверхлогичному. Вот, ну и еще одно такое тоже, оно где-то параллельное, а где-то даже добавляющее определение йоги, что в любом случае, значит, либо вы себя заставляете, либо вы себе позволяете, должна быть на заднем плане радость. Или вот здесь еще одно аксиоматическое положение из аксиоматики йоги, что состояние нашего высшего «я», как вот мы уже помним, оно абсолютно свободно, и его естественное состояние – это состояние высшей радости и счастья. То есть состояние высшей радости и счастья не суть, привносимая извне, а суть, как говорится, наша природа. А все остальное только как-то зажимает эту природу. Так вот, йога, значит, призывает, вот опять же дает этот процесс приближения, что неважно, если ты себя заставляешь, то на заднем плане должна быть радость от преодоления себя. Если ты себе позволяешь, то на заднем плане должна быть радость от ощущения приятного. Ну действительно, я начал выполнять, скажем, физическое упражнение. Мышцы не гнутся, а я внутри себя говорю, ну я, ого, я сейчас себя буду побеждать. И вот я себя побеждаю, значит, ну опять же в пределах разумного, чтобы там косточки, конечно же, не трещали, да, так. с соблюдением здравого смысла, и я радуюсь, что вот я немножко себя изогнул сильнее, то есть тело стало гибче, и вот это вот ощущение на заднем плане радости. Или наоборот, я принял позу, ту же самую, и вообще себя не заставляю. А тело наслаждается от того, что я его просто поместил в эту позу. Вот оно само собой, там что-то подрастянулось, что-то там наоборот перераспределилось. Знаете, как это мы по утрам потягиваемся и зеваем, вот такое же ощущение. Тоже радости, такой как бы неги даже. То есть на заднем плане всегда должна быть радость. Радость от преодоления себя, либо радость от выполнения. Опять же, о чем это, к чему это приводит? Это приводит к такому понятию, как гармония. Гармония – неуловимая вещь. Собственно говоря, даже понятие радость внутренняя – неуловимая вещь. Все неуловимые вещи, но с другой стороны, этот процесс, который в плоскости логики рано или поздно приведет нас к сверхлогике. Опять же, чтобы приблизиться к сверхлогике, мало необходимо хорошее тело физическое, иначе не разовьется разум. На самом деле грань, где заканчивается наше физическое чистое тело и начинаются наши какие-то там ментальные процессы, связанные с разумом, она очень зыбкая, ее фактически нет. То есть если у вас тело будет доставлять вам большое беспокойствие, это поставит под сомнение все ваши ментальные упражнения. Поэтому, конечно же, един начинает с физического тела, приводит его в состояние такое хорошего бодрости, тона. Затем начинает оттачивать свой разум еще больше, больше и больше. Опять же, в плоскости логики. Это знаменитые медитации, однонаправленные медитации, когда мы направляем внимание на один объект или явление и пытаемся удержать его. Значит, если мы преуспеваем в этом, мы достигаем вот этого высшего состояния, в йоге оно называется состояние самадхи, это высшего экстаза, абсолютно непередаваемого, а по своей сути выход в сверхлогику, выход в то, чего нельзя объяснить обычным нашим языком. Более того, о чем нельзя даже связано подумать, до тех пор, пока наш разум не перестроился и не стал в состоянии, грубо говоря, переваривать, если угодно, эти мысли или вот этот опыт. Так вот, для этого всего, опять же, нам нужно развивать разум, подобно тому, как мы развивали тело. И здесь тот же самый метод, там, где надо себя заставить или там, где можно себе позволить. Предписывалось, что един не должен, так сказать, вести такое скотское существование, которое сейчас ведет основное, так сказать, прогрессивное человечество, проводя там дни, недели перед телевизором у всякого рода развлекательных программ, весьма сомнительных, да, или в погоне за какими-то совершенно сомнительными удовольствиями. А какое-то, нет, безусловно, отдыхать надо и расслабляться тоже надо, но это не должно занимать 100% всего времени. Какую-то часть разума надо направлять на самообразование, на то, чтобы держать себя, свой мыслительный, ну, как бы, механизм в тонусе, в хорошем таком самочувствии. То есть, и вот, а как? Ты что, с завтрашнего дня только лишь заниматься там самообразованием? Нет. Опять же, надо найти именно такую стратегию жизни, что где-то себя заставлять. Вот многие люди там, скажем, иностранные языки учат. Очень-очень, кстати, хорошая тренировка для разума, очень оттачивает. Кто-то там, ну, самые разные науки изучают, но не махать на себя рукой под влиянием вот этой рекламы, под влиянием вот этого всего вот этого ментального пресса, который сейчас, вот, к сожалению, захлестнул нашу цивилизацию и исчезнет очень быстро, потому что как бы те корни, которые вы питали, уже подрублены, и осталось только подождать, пока, значит, листья осыпятся. Я имею в виду кризис, который сейчас в Соединенных Штатах Америки, он на самом деле перекроит нашу цивилизацию 100%, это здесь нет сомнений. Да, так вот, опять же, для развития своих ментальных способностей тоже надо не всегда только напрягать себя, но еще надо где-то и как бы отпускать. Поэтому вот такое давайте на такое как бы маленькое резюме по прочитанной сегодня лекции. Йога сверхлогична. Но первую часть пути надо идти в плоскости логики. Сверхлогика не противоречит логике. Логика не противоречит сверхлогике. Обычная логика, частный случай сверхлогики. Опять же, если вы с чем-то сталкиваетесь, что противоречит логике, то это может оказаться вовсе не сверхлогика. Значит, дальше. Первую часть пути через логики, которую проходит Йогин, так называемая аксиоматика йоги, где даются все основополагающие моменты для того, чтобы изучать йогу в плоскости логики и вывести все-все упражнения в йоге, которыми, так сказать, так и богат весь арсенал разных видов йоги. За основу вот, аксиоматики йоги даны некие аксиомы, которые вообще, строго говоря, сверхлогичны и даются нам без доказательства, даются нам как подарок, даются нам как подарок с высших сфер. Почему? Потому что в плоскости логики нельзя их ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если работать с ними в плоскости логики, причем работать тем методом, который дает йога, метод, где надо себя заставить и где надо себе позволить, можно себе позволить, или метод гармонии, или метод, знаете, высшей радости, когда же ты себя заставляешь или когда ты себе позволяешь. Так вот, применяя этот метод, используя эту аксиоматику, эти аксиомы, применяя логику или логичные построения, мы рано или поздно подходим к сверхлогике, которая в йоге, в частном случае, называется как самадхи. Ну, как вот один из вариантов названия. И вот уже с этого положения или с этого состояния самадхи, вот только лишь тогда мы можем действительно для себя подтвердить правильность выбора аксиом. То есть только с позиции сверхлогики становится совершенно очевидным или не нуждающимся в доказательстве, что аксиомы были эти выбраны правильно. То есть, как это ни странно, но первый шаг в йоге мы где-то идем, значит, делаем под влиянием того, что в йоге классифицируется как авторитетное свидетельство. То есть древние йоги нам сказали выбрать именно этот метод. У нас опыта своего не было, у нас нет доказательств, но мы где-то им доверяем, полагаясь на честное слово, да, на авторитетное свидетельство. И в дальнейшем с применением логики, здравого смысла и метода, опять же, поднимаемся на ту высоту, с высоты которого действительно становится видно, что нас не обманули. Что это авторитетное свидетельство, действительно авторитетное свидетельство, а не бред, еще раз подчеркиваю, какого-нибудь индуса, которому в деревне солнышко напекло голову, и он начал всякие там небылицы распространять по всему миру, что, к сожалению, бывает. И, наконец, самая последняя вещь, которую я хотел вот коснуться, а есть ли какой-нибудь пример сверхлогики, ну, с которым бы мы уже сейчас столкнулись? Ну, действительно, они у всех были там, какие-то откровения чего-то высшего, какие-то там проблески самадхи, там, я уж не знаю. Важный вопрос. Одну секунду. Значит, вот в жизни сталкивались мы с этим или нет? На самом деле есть такая тема, которая сверхлогична. И эта тема называется доброта. Доброта по своему определению, так сказать, вещь, знаете, неуловимая. Можем ли мы сказать, что там человек или что-то там, страна, явление доброе или злое, да, как обратная сторона? А никаких логических обоснований доброты мы дать не можем. Но в то же самое время каждый из нас прекрасно чувствует, что такое доброта, а где добротой не пахнет. А вот как ни странно, доброта это и является тем проблеском сверхлогики, которая светит в плоскости логики, не противореча логике, но в то же самое время и не объясняясь логикой. Вы не сможете логично объяснить не то, что кому бы то ни было еще, но даже самим себе с позиции логики, что вы должны быть добрыми. Скорее наоборот, вы себе логично объясните, что надо быть злыми. Приватизировать все, где плохо лежит, да? У конкурентов там заказывать, чтобы на дороге не стояли, всячески радоваться жизни, а там что, хоть потоп. Но это, к сожалению, обратная сторона логики. И она скорее приводит нас к чему-то другому, никак не доброты. Поэтому вот такое положение есть. Значит, на этом... Так, и теперь вопросы по этой теоретической части. Был вопрос. А вот состояние влюбленности, оно разве не жертва личности? Ну, я не стал его здесь, так сказать, применять. Да, вы абсолютно правы, состояние влюбленности также сверхлогично, но я просто не стал уж все в одну кучу мешать, чтобы мы как бы последовательно. Потому что иногда, когда, знаете, в солидной аудитории начинают читать лекции, такой, знаете, убеленные сединами, людей, которые там уже давно прошли философию там и прочее, они начинают морщиться. То есть, я вроде все логично так излагал, все нормально, потом влюбленность. Какая влюбленность, батенька, о чем вы, да? То есть и ко мне сразу же, так сказать, отношение несколько несерьезное, да, поэтому я стараюсь не особо везде. Ну, формально вы правы, да. Влюбленность сверхлогична, да. Еще вопросы. Понятие мания – это логика или сверхлогика? А понятие майи, как ни странно, выводится. Понятие майи выводится из понятия свободы нашего я. Очень-очень странная такая там цепочка рассуждений, хотя предельно, так сказать, логичная. А невозможно, чтобы были у каждого человека свободные я, обладающие абсолютной свободой. И в то же самое время, значит, они бы, как говорится, сосуществовали в одной и той же плоскости пространства, времени, Вселенной. Ну, представьте, я свободный, мой сосед свободный, я волеизъявил, там, да будет день, да, ну, я так грубо говорю, да, он да будет ночь. И чего? Вот, так вот, чтобы разрешить это противоречие, оставить свободу высшего я, у каждого из нас, и в то же самое время объяснить, а почему, значит, происходит то, что происходит, мы можем совершенно спокойно вывести понятие майи. Но еще раз я хочу подчеркнуть, понятие майи несколько более глубинное понятие, нежели понятие иллюзия. Понятие иллюзия – частный, один из частных проявлений того, что называется майя. Кстати, точно так же вводится и понятие кармы и так далее и тому подобное. Еще вопросы? А можно понять, что это одна плоскость, и майя, и логика? Нет. Майя, плоскость логики, значит, действительно, плоскость логики, грубо говоря, самая... И возможно, что есть майя, но, как это ни странно, даже если мы поднимаемся на уровень сверхлогики, майя не исчезает. Она по-другому проявляется. Майя полностью исчезает, когда мы достигаем так называемого самого высшего состояния в йоге или выход. Но я сейчас не хочу просто перегружать вас. Еще вопрос. А можно ли посчитать карму тождественно логике? Можно ли сказать, что карма тождественна логике? Ну, давайте разбираться. Опять же, я напоминаю вам, это раздел карма-йоги. Что такое карма? Карма – это закон причины и следствия, или по-русски говоря, что посеял, то и пожнешь. Значит, как любой закон, это закон причины и следствия, да? То есть есть причина, есть следствие. Значит, что такое логика? Логика – это как раз и есть та наука, которая отслеживает или как-то анализирует процессы и явления во Вселенной, именно твердо придерживаясь принципов, что сперва идет причина, а потом следствие. В противном случае, еще раз напоминаю, мой любимый пример будет, как в «Алисе в стране чудес», где сперва у королевы потекла, значит, кровь из пальца, а только лишь потом она этот палец уколола. Как вы понимаете, это начинает выходить за рамки логики. То есть, хотя здесь еще есть очень такие достаточно сложные моменты, как бы распараллеливания событий, но еще раз, я не хочу сейчас касаться достаточно это высоких таких разделов йоги, дабы не возникла путаница и каша в голове. Еще вопросы? Вы сказали, что я свободна. От чего свободны? От логики или от магии? Нет, понятие свободы – это вот, знаете, понятие абсолютное. Понимаете? Вот просто свободно. Вот что бы вы потом не добавляли, свободно от чего? Ответ будет всегда – свободно. Вот можете придумать любую вещь, но понятие вот этой абсолютной свободы, оно и будет подразумевать – свободно. Так, ну все, да? Давайте, друзья, немножко от слов перейдем. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Внимание переносим в область над макушкой головы. И внутренним взором видим или представляем образы йогов и йогин, учителей и учительниц, которые донесли до нас знания йоги. Все вместе они называются облаком школы. Им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Также они крайне ненавязчивы. И никогда не будут мешать своим присутствием, пока мы сами не позовем их, не пригласим их в свои дела, в свою жизнь. Мысленно благодарим. Благодарим их. Возвращаем внимание на дыхание. Делаем 10 вдохов и выдохов. После чего медитация будет считаться завершенной.